Но нашей целью и не было победить прямо здесь и сейчас, наоборот, это было бы даже нежелательно. Если бы войско полимцев оказалось разбито тут же на месте и вынуждено было вернуться обратно на свою территорию, шанс, что меня оставят на этом фронте, стал бы куда меньше. Времени, которое имперцам потребовалось бы на перегруппировку, Кримзону тоже вполне хватило бы на то, чтобы отозвать более лояльный и проверенный столб и поменять меня с ним местами. Так что да, нашей целью было как можно сильнее потрепать армию империи, но затем отступить и позволить им двигаться дальше по землям Золы. Все равно в этих наполовину выжженных вечным палящим солнцем степях еще на 100 с лишним километров не было ни единой деревни. Собственно, именно поэтому я решил ударить во фланг, а не в тыл, хотя и такое, наверное, было возможно. Заметили нас сильно заранее, еще до того, как мы добрались до лесополосы. Однако скорость, с которой мы двигались, а также неповоротливость огромного войска, даже состоящего не из обычных людей, а из одаренных, сыграли свои роли. Маги активировали свои заклинания еще под прикрытием деревьев. Мощи магии 15 стихийников 6 ступеней какой-то там лесочек был совершенно нипочем. И когда я, оторвавшись от следовавших за мной по пятам бойцов, врубился в толпу солдат, вокруг уже полыхал ад. В отличие от битвы с Контарикой, сейчас маги не старались сконцентрировать свои удары в одной точке. Против толп относительно слабых противников куда эффективней был стиль ковровой бомбардировки. Огненный, молниеносный, ледяной, каменный и стальной дожди обрушились на ряды имперцев. Из земли под их ногами выскакивали древесные корни, обвивали тела и ломали кости. А передо мной, словно два стенобитных тарана, неслись 20-метровые горизонтальные торнадо, раскидывавшие всех вокруг будто мусор. Однако настолько рассредоточенный огонь имел и свои минусы. И самым очевидным было то, что даже более слабые маги могли от него защититься, сконцентрировав уже свою магию. Так что, хотя удар моих ребят покрыл где-то в районе 1/10 всей площади, занимаемой армией, умерло от этой атаки далеко не 10% войска. 3-4, в лучшем случае 5, но и это вряд ли. Тем не менее, это все равно были сотни человек. Сотни человек, умерших за несколько секунд, сожженные, превращенные в ледышки, расплющенные и пронзенные. Запах крови и паленой плоти резко ударил в нос, однако произошедшие с моим телом изменения сыграли свою роль. Вместо того, что стоило бы ожидать в такой момент от человека, впервые попавшего на поле боя, увидевшего и ощутившего подобное, паники и рвоты, я почувствовал, как рот наполняется слюной. Мозг понимал, что это совершенно, абсолютно, максимально нездоровая херь. Однако в тот же момент этот же самый мозг заставлял глаза лихорадочно рыскать по сторонам, высматривая потенциальные блюда для моего пира. И отказать себе по крайней мере в части этого удовольствия я не то, что не мог, не имел на это права. Меня интересовали два вида мяса. Мясо поглотителей, которых я совершенно отчетливо чуял в толпе благодаря мерзкому чувству родства, и мясо героев, которых я после становления Нейрагу научился с горем пополам определять по неопределенному ощущению чуждости, что они во мне вызывали. Ману копить мне смысла особо не было, а вот межмировая энергия и сила сердец – совершенно другой вопрос. Их мне было необходимо собирать даже не для того, чтобы расти, а чтобы иметь возможность противостоять священникам из церкви империи, способных своей магией контролировать поглотителей. Моя сила состояла из разных факторов. Во-первых, было ядро дара, не только предоставившее способность контроля энергии, но и значительно поднявшее мои физические возможности. Во-вторых, была энергия монстров, которую я поглощал и разгонял по телу тренировками, которая превратила меня в итоге в огромного оборотня. В-третьих, были дары, полученные из зомби-катакомб под оплотом, по неизвестной мне причине сохранившиеся и закрепившиеся в моем теле. В-четвертых, была сила сердец, чистая физическая мощь. И в-пятых, была межмировая энергия, которая, вступая в контакт с энергией сердец, как бы углубляла мое родство с поглотителями. Это приводило к физическим перестройкам вроде способности видеть, слышать и осязать чужую жизненную энергию или появившихся у меня в позвоночнике сердец, как у самих поглотителей. При этом после довольно долгих исследований собственной энергии я пришел к не самому очевидному выводу. Все эти факторы, может быть кроме последних двух, влияли друг на друга очень слабо и, в каком-то смысле, мою текущую силу можно было относительно точно разложить на составляющие. Столько-то процентов от ядра дара, столько-то от энергии монстров и так далее. И, казалось бы, какая разница? Но штука была в том, что моя сила, как поглотителя, то есть суммарный эффект последних двух факторов, стхалсы не слишком-то выросла. Если не учитывать дары зомби, энергию монстров и ядро дара, я сейчас был бы на пике пятой, в лучшем случае в начале шестой ступени. А священники имперцев могли одной своей аурой подавлять и подчинять поглотителей, что были слабее них. А в реальных сражениях против больших армий Полемской империи священники седьмых и даже восьмых ступеней было бы несложно найти. Да, когда я думал обо всем этом, мне не раз казалось, что на этот раз я подсел на бессмысленную паранойю. Моя общая мощь, мой опыт, тем более мой статус нейрагу, вполне могли помочь мне противостоять магии церковников. Однако я просто не мог прекратить думать об этом. В первый и единственный раз я ощутил подавление магии церковников империи в самом первом своем бою, когда Эллиса вытащила меня из инкубатора и нам пришлось прорываться через ряды имперского отряда. Тогда мне встретился младший паладин церковников, обездвиживший меня одним своим присутствием. Выбраться мне помог созданный мной приказ, так что я ко всему прочему прекрасно понимал. Их сила не была абсолютной, но это было настолько отвратительное ощущение полной беспомощности, что я просто не мог себя заставить не вспоминать об этом и не размышлять постоянно о том, как мне с этим бороться в следующий раз. И вот, следующий раз наступил. Еще до того, как я выскочил из почти полностью уничтоженных деревьев и врубился в ряды имперцев, я ощутил то самое подавление. Пока что оно не было направлено на меня, скорее церковники империи просто покрывали этой аурой всю армию, чтобы поглотители в ее составе вели себя примерно и шагали со всеми в ногу. Но как и я их, они должны были почувствовать меня. Несущийся на имперский генштаб подобно неостановимому бронированному грузовику сгусток силы и столь знакомой им энергии поглотителей. Не прошло и 10 секунд, как то самое подавление начало сосредотачиваться на мне, будто собирались и фокусировались в одной точке десятки прожекторов. И хотя пока что я вполне мог терпеть его, я уже почувствовал, как замедлились мои движения. Совсем незначительно, может быть на пару процентов от нормы, но этого было достаточно, чтобы подтвердить все мои подозрения. А способ перебить эту ауру существовал только один – жрать поглотителей и закусывать героями. Траектория моего движения сквозь имперскую армию с идеально прямой сменилась на волнистую, будто ползла змея. Прорываясь сквозь ряды поливавших меня магией и пытавшихся затыкать мечами и пиками одаренных, я почти не замечал происходящего. Поймав в поле зрения поглотителя пятой-шестой эволюции, я пер на него, разумеется, не показывавшего даже намека на страх, набрасывался, валил и начинал драть на куски. В небо и на окружающих людей летели ошметки плоти, капли горячей, иногда кислотной, крови, иногда кости и зубы. Я сейчас не мог тратить время на буквально пожирание всех сердец, но это было и не нужно. Благодаря особому эффекту, полученному вместе с ядром дара, я теперь мог впитывать энергию напрямую телом. Так что от меня требовалось просто нанизывать сердца, которых у поглотителей таких высоких эволюций были многие десятки и даже сотни, на когти, после чего сила из них сама перетекала в меня. Правда, из-за того, что мне нельзя было останавливаться, КПД таких вот налетов был совершенно отвратительным. Мало того, что даже этим способом я мог за несколько секунд добраться в лучшем случае до трети сердец, так еще и само поглощение не через рот было куда более медленным, и мое тело просто не успевало впитать даже четверти силы из каждого сердца. Тем не менее, это был тот случай, когда количество вполне компенсировало качество, так что я не переживал о том, что что-то упускаю. Все равно эффективность сердец поглотителей для меня постепенно снижалась. С героями было одновременно и проще, и сложнее. Сложнее, потому что их я, в отличие от поглотителей, чуял очень смутно. В такой кутерьме, когда люди часто собирались в небольшие группки, определить, кто из трех или пяти стоящих передо мной человек-герой, было невозможно. Так что приходилось пробовать, буквально, пока не найду. И тут как раз все было куда проще, так как, в отличие от поглотителей, в большинстве своем сравнимых со мной по габаритам, а то и превосходящих меня, люди оставались примерно одного размера. Размаха моей пасти как раз хватало для того, чтобы, схватив вероятного героя, откусить ему голову и почти мгновенно определить, того ли я поймал. Если я ошибался и мне в желудок начинала течь мана, я отбрасывал тело и выплевывал голову. А если оказывался прав, то, пока несся к следующей жертве, успевал сожрать как минимум грудной отдел с легкими и сердцем. При этом я не забывал также следить и за следовавшим за мной отрядом. Они, молодцы, прикрывали меня с тыла, не позволяя всякой шушере ударить в спину, и ни один из них, судя по всему, не развернулся и не попытался сбежать. Однако было довольно очевидно, что устроенное мной кровавое буйство и каннибализм вызывали у многих из них, если не у большинства, кучу вопросов. Если я действительно хотел, чтобы они следовали за мной по своей воле, а не под принуждением, после этого боя мне придется много чего им рассказать. Впрочем, до этого после еще нужно было дожить. Даже двигаясь через ряды имперцев не напрямую, а змейкой, и при этом отвлекаясь на разложенные по полю боя яблочки, мы в какой-то момент все-таки оказывались в каких-то 50 метрах от штаба. Меня, несмотря на прочнейшую шкуру, уже покрывали сотни мелких порезов. Из 33 бойцов, вошедших в войско следом за мной, сейчас осталось всего 25. Однако мы таки добрались, а это означало, что минимум треть дела была, считай, сделана. Оставалось только убить главнокомандующего, желательно оставив в живых кого-нибудь из генералов, чтобы было кому вести войско. Всего-то, до сих пор ауры 8 и 7 ступеней не сдвигались с места. Очевидно, ждали, когда мы выдохнемся. Но, когда мы оказались настолько близко, ни о каком выжидании уже не могло идти и речи. В стороны, только и успел рявкнуть я, когда на выставленную в жестком блоке руку сверху обрушился удар огромного, размером с машину, молота. Крякнув, я опустился на одно колено, после чего заставил молот соскользнуть по треснувшей лучевой кости в бок, а сам кувырком ушел в сторону. Почти сразу с разных сторон ударили 4 потока магии, 2 огненных и 2 водяных. Бой против штаба армии империи наконец начался. Глава 12. Главнокомандующий имперцев был настоящим великаном. Ну, по нормальным человеческим меркам, потому как в нем было точно больше 2,5 метров. Однако для меня что человечки в 1,80 м, тусовавшиеся где-то в районе моих коленей, что чуть более крупные человеки в 2,5 метра, едва достающие до пояса, были одинаково карликами. Вот только силу этого чуть большего, чем остальные, карлика, я точно не мог недооценивать. Огромный молот, напоминающий скорее шар-бабу для сноса домов, был размером с одну из самых крупных моих гантелей. И так как он, очевидно, тоже был полнотелым, веса в нем должно было быть по меньшей мере пара десятков тонн. Чтобы сражаться настолько тяжелым оружием, главнокомандующий даже облачен был в особую броню. Ее поножи к низу расширялись, будто брюки-клеш, и в землю упирались широченные платформы, не дававшие бойцу 8-й ступени уходить в землю при каждом шаге. Вообще, это была просто гениальная идея, во многом решающая проблему, над которой я ломал голову последние пару месяцев. Но для меня, к сожалению, такой лайфхак не подходил. Во-первых, потому что, несмотря на габариты, я предпочитал быстрый стиль боя со множеством перемещений. Во-вторых, потому что, хотя и предпочитал бокс, знал и практиковал техники муай-тай и сават, а с такими конусами на ногах о хлестких киках можно было забыть. И в-третьих, потому что мои ступни уже изменились слишком сильно, чтобы их даже теоретически можно было заковать в подобные кандалы. Тем не менее, я не мог не поаплодировать смекалке имперских кузнецов. Ни у кого из бойцов моего отряда, и ни у кого из тех одаренных физического типа, кого я видел в форпосте, подобных сапог не было. Вот только от того, что я похвалил врага, проще сражаться с ним не стало. Меньше чем через 15 секунд после появления главнокомандующего и 4 его генералов меня уже начали жестко теснить. Сам по себе молотобоец не был какой-то огромной проблемой. Несмотря на то, что он обрушился на меня с неба, будто метеор, довольно скоро выяснилось, что даже одаренный 8-й ступени не может быть быстрым, таская за собой 20 тонн металла. Ну, быстрым, разумеется, в моем понимании. Обычный человек бы вряд ли даже заметил, как стальная дура с ударной поверхностью, утыканной пирамидальными шипами, как на молотке для отбивки мяса, сметает его с места, превращая в фарш. Однако для меня движения и взмахи молотобойца выглядели примерно так же, как если бы я наблюдал за человеком, пытающимся размахивать грифом от штанги. Увернуться от всех этих неповоротливых ударов, а потом резко обойти главнокомандующего и ударить его сзади было бы элементарно просто, если бы не 4 помогающих ему генералов. Не знаю, сколько времени они убили на тренировке, но этой компании была совершенно феноменальная сработанность. Вокруг меня не появлялось огненных стен, а сверху не опускались водяные купола. Четыре генерала прекрасно понимали, что рассеянную магию я просто пройду насквозь, даже не заметив. Нет, меня били точечными ударами, огненными копьями, узкими и экстремально быстрыми потоками воды, миниатюрными пламенными бомбами с, тем не менее, огромным взрывным потенциалом, пузырьками с перегретым водяным паром, лопающимися ничуть не хуже тех же бомб. Каждое из этих заклинаний было очень мощным и, несмотря на небольшие размеры, создавать их в большом количестве не могли даже одаренные седьмых ступеней. Тем не менее, благодаря феноменальному взаимопониманию на уровне настоящей телепатии, эти четверо умудрялись загонять меня в настоящие ловушки. К тому же с не меньшим мастерством они добивались того, чтобы я не мог свободно уворачиваться от ударов главнокомандующего, буквально выгоняя меня на удары его молота, будто собаки зверя на ружье охотника. А когда я попытался сначала разобраться с ними, шквальные огонь и резко ставшие куда более яростными взмахи молота тут же отогнали меня обратно в центр импровизированного ринга с генералами по углам. Радовало одно: им, похоже, было глубоко наплевать на моих ребят. После того, как Дагина и остальные покинули область нашей схватки, на них перестали обращать какое-либо внимание, хотя, сильно проще это их положение не делало. Пока я был занят восьмой ступенью и четырьмя седьмыми, моим ребятам досталась вся остальная армия империи, и было довольно очевидно, на чьей стороне было преимущество, а значит затягивать бой мне было никак нельзя, иначе, даже если бы в итоге я и победил, выбираться с поля боя мне осталось бы совершенно одному. Нужно было убить хотя бы кого-нибудь из этой пятерки, и сделать это быстро, а потом отступить, как можно оперативнее и дальше. Вот только сказать было куда проще, чем сделать, потому что эти пятеро были далеко не единственной моей проблемой. В армии имперцев был еще как минимум один одаренных седьмой ступени, оставшийся в штабе неподалеку, и я точно знал, какой магией он обладал, потому что отчетливо ощущал исходящую от него подавляющую ауру, сковывающую движение и не дававшую разгуляться на полную. Церковник, почти ни на что не способный сам по себе, но способный контролировать одну из главных сил империи, поглотителей, нацелился ровно на меня, и поглотитель во мне, будто верный пес, учуявший хозяина, был готов исполнить абсолютно любую его команду, даже если бы это означало смерть. В совокупности силы этих шести было более чем достаточно, чтобы загнать меня в угол. Единственное, на что я сейчас был способен, это бесконечные уклонения. И хотя ударов молота мне пока что удавалось чудом избегать, магические атаки были слишком быстры, чтобы я мог избегнуть их всех. Моя шкура быстро покрылась подпалинами и моей кровью, сочащейся из многочисленных ран. По идее, водяные резаки не могли прорезать плоть настолько же глубоко, как мечи Иргла или тем более Эсваля. Но с этими двумя я сражался лицом к лицу, времени на то, чтобы собрать силы для по-настоящему мощной атаки у них не было. Сейчас же, под прикрытием друг друга и молотобойца, маги могли спокойно готовить свои заклинания. В результате, хотя ни одна из атак седьмых ступеней еще не попала по уязвимым местам и жизненно важным органам, и не добралась до костей, они оказывались достаточно сильны, чтобы срабатывал накопительный эффект. Пока что я еще мог двигаться почти так же быстро, как в самом начале боя против Полемской армии, но уже не за горами был момент, когда кровопотеря и общая физическая усталость плоти перевесили бы мою силу воли и выносливость. По идее, самым грамотным и, пожалуй, даже единственно верным, что я мог сделать в этой ситуации, это скомандовать отступление и попытаться сбежать, прорвавшись обратно сквозь строй имперских войск. Однако у меня было кое-что, на что я решил сделать рискованную ставку. Результаты моего стремительного хаотичного пира. Почему-то, я не понял почему, в армии империи не было ни одного поглотителя седьмой эволюции, только четвертые, пятые и шестые. Однако мне, на самом деле, хватало и этого. Сердца четвертых эволюций для меня были уже бесполезны, а вот пятых и в особенности шестых, другое дело. Правда, даже сила сердец шестых эволюций, когда-то, когда я жрал сердца толстяка, меня едва не убившая, теперь едва ощущалась. Вот только мне и не нужна была чистая сила. Мне нужно было погрузиться еще глубже в шкуру поглотителя, чтобы аура подавления церковников начала действовать на меня слабее. Для этого я и жрал героев, видимо, принадлежавших к присягнувшим империи на верность кланам. И я уже ощущал, как межмировая энергия начинает вступать в контакт с силой внутри моего организма, и подгонял этот процесс как мог. Чем больше эти две энергии сливались, тем слабее становилось влияние ауры церковника из штаба. Однако это было не все. Как и в прошлые разы, слияние межмировой энергии с силой запустило и другой процесс – физические трансформации. Из-за того, что моя фактическая сила уже значительно превысила тот уровень, на котором происходило это слияние, адская боль, которую я обычно испытывал при этом, сейчас была вполне терпимой. Но то, что мое тело менялось, я ощущал очень четко. Правда, к сожалению, на резкий прилив мощи я, опять же, мог не рассчитывать. Для того, чтобы как-то реально повлиять на мой текущий уровень, я должен был сожрать как минимум несколько десятков поглотителей седьмых эволюций, либо же парочку восьмых, и закусить это все пропорциональным количеством межмировой энергии. Вот только телесные перестройки с самого начала никогда не были рассчитаны именно на рост силы. Они позволяли мне идти по пути от человека к поглотителю, ни больше, ни меньше. Первым крупным шагом стало изменение восприятия. Способность ощущать жизненную энергию не один раз помогала мне в самых разных ситуациях, а иногда, как в ситуации с Гиулой, даже спасала жизнь. Вторым, перестройка скелета и мышц. Искривленные и будто оплывшие, как восковые свечки на жаре, мои кости, как ни странно, стали более прочными и подвижными, а мышцы, изменившие свою форму, чтобы соответствовать новому скелету, обрели ранее невиданную гибкость, не потеряв в силе. Третьим шагом стали четыре сердца, появившиеся в моих позвоночнике и мозге. Они значительно улучшили контроль над каждым мускулом организма, за счет чего сражаться теперь было намного проще, а на тренировках я мог точечно задействовать каждую мышцу по отдельности, что вообще было мечтой любого спортсмена. И вот, сейчас мое тело собиралось совершить четвертый шаг. Первым я ощутил жар, не тот, что исходил от огненных копий и фаерболов, а поднимающийся откуда-то изнутри тела. Поначалу было похоже на чувство, когда залпом выпил большую кружку чая или быстро съел тарелку горячего супа. Однако довольно быстро приятное ощущение начало доставлять дискомфорт, потом боль, а потом перешло в нечто совершенно иное. В какой-то момент мне на полном серьезе начало казаться, что у меня в груди извергся вулкан, и магма от него растекается по всему телу. Это уже было мучительно больно. Так что, чтобы иметь возможность продолжить сражаться, я пустил ману, полученную от пожирания неудачно оказавшихся рядом с героями одаренных, на магию обезболивания. Стало немного полегче, по крайней мере я смог продолжить нормально двигаться и уворачиваться от взмахов молота. Однако все равно сковавшее тело боль серьезно мешала, благо параллельно я постепенно выходил из-под влияния ауры подавления церковника, так что в итоге эти два процесса друг друга компенсировали и критично медленнее я не стал. Вот только усталость при этом никуда не девалась, и с этим я не мог ничего поделать, только изо всех сил подгонять объединяющиеся во мне энергии телесную перестройку, рассчитывая, что она сможет помочь мне перевернуть текущую ситуацию в свою пользу. Жар во всем теле тем временем продолжал нарастать, и это было вовсе не иллюзорное ощущение. Кожа там, где не было шкуры, начала буквально сочиться потом, щиплющим многочисленные раны. Вот только в глаза мне пот не затекал, и не из-за моих густых бровей, а потому что почти сразу же испарялся с кожи. Я в прямом смысле раскалялся, будто печка-бытовка. В какой-то момент дошло до того, что я заметил, как капля моей крови, сорвавшаяся с руки и упавшая в одну из небольших лужиц, появившихся после многочисленных применений магии, заставила воду в этой лужице забурлить, как в чайнике. И тогда до меня дошло, почему сильнее всего жар был у меня в груди. Ярче и горячее всего полыхало мое сердце, пропускающее через себя десятки литров раскаленной крови. Судя по луже, температура моей крови уже превысила температуру кипения, что даже звучало как бред. Однако, если на то пошло, все мое существование можно было вполне обоснованно назвать бредом. Так что я даже не слишком-то удивился произошедшему. Тем более, что в какой-то момент я вдруг ощутил, как тело постепенно наполняется силой. Это не была такая чистая физическая мощь, какую давали сердца, и не сила энергии монстров, впрессовываемая в мышцы тренировками. Дело, очевидно, было в крови. Проходя через сердце раз за разом, она постепенно превращалась в жаркую лаву, и, растекаясь по телу, будто бы обновляла его, закаляла, как огонь закаляет металл, выжигала всю гадость, наполняла каждую клеточку новой жизнью. Усталость исчезла, как не бывало. А когда весь мой организм был омыт этим жаром и привык к нему, ушла и боль. Раны никуда не делись, но я чувствовал себя куда лучше, чем перед началом атаки. Последним этапом перестройки стало появление еще одного крупного сгустка энергии, напоминающего те, что были в позвоночнике, но на этот раз уже внутри сердца. Сердце внутри сердца, сформировавшись, тут же подключилось к общей сети. И я тут же четко ощутил, что теперь могу контролировать процесс кровообращения так же точно, как до этого мог контролировать свои мышцы. При этом я все еще продолжал заставлять оставшуюся силу сердец-поглотителей и межмировую энергию сливаться между собой, и даже смог уловить отголоски следующего шага перестройки где-то в глубине живота. Но затем, к сожалению, процесс остановился. Межмировая энергия еще оставалась, но ей уже было ни с чем объединяться. Следующий шаг перестройки пока откладывался. Тем не менее, даже того, что я получил, было достаточно, чтобы попытаться пойти в контратаку. Как и всегда, самым безумным и рискованным образом. До того, как моя кровь обратилась магмой, движения молотобойца действительно казались мне медленными. Но даже медленный удар может быть опасен, и даже от медленного удара иногда бывает довольно сложно увернуться, если не успеть заранее разорвать дистанцию. Однако теперь я чувствовал, что смогу сделать то, о чем раньше я даже не подумал бы из-за максимального идиотизма этой идеи. Пойти с многотонным молотом на сближение. В первый раз, когда я подскочил к главнокомандующему имперцев, что-то не срослось. У меня едва получилось длинным прыжком снова отскочить, попав при этом под три мощных заклинания, разворотивших таки мне мясо на груди до самых костей. Во второй раз мне не повезло еще больше. Удар молота достиг меня, врезавшись всем своим многотонным весом в бедро. Я успел дернуться в сторону, не позволяя сломать себе ногу, но трещина в кости наверняка осталась, а кожа и мышцы сбоку на бедре превратились в кровавую мешанину. Тем не менее, эти неудачи не были напрасны. Благодаря ним я сумел отыскать оптимальную дистанцию и тайминг. И когда я пошел на сближение в следующий раз, огромный молот меня уже не достал. Более того, главнокомандующий в принципе не смог им ударить, потому что я, поставив на кон уже не ногу, а ничем не защищенный левый бок, успел поймать рукоять молота. Момент был подгадан идеально. То краткое мгновение, когда размах уже начался, и его уже невозможно было так просто остановить, и при этом когда он еще не успел, за счет массы, накопить свой невероятный импульс. В меня тут же ударили мощнейшие заклинания, генералы, оказывается, все это время скрывали свои истинные силы. Но я не обратил на них ровным счетом никакого внимания. Крутанувшись вокруг себя на правой ноге, я нанес главнокомандующему мощнейший прямой удар левой пяткой прямо в грудь. Мощная пластина брони не выдержала и доли мгновения. Промялась, будто лист фольги, впечатываясь в ребра молотобойца. Хруст его костей в момент, когда грудная клетка не выдержала и вмялась вовнутрь, прокалывая легкие, стал усладой для моих ушей. А зрелище того, как молотобоец, выпустив из ослабевших рук свое оружие, несмотря на броню весом в пару тонн, летит прочь со скоростью пушечного ядра, и вовсе заставило мои губы растянуться в улыбке. На меня тут же обрушился шквал магических атак, генералы не собирались позволить мне добить их командира. Впрочем, мне это было неинтересно. Я четко знал, что нанесенный удар был смертельным. Ладно, проколотые легкие, но раздавленное грудиной сердце было не восстановить никаким образом. «Отступаем!» — взревел я, первым устремившись прочь из зацепления имперского войска. Молот главнокомандующего я оставил себе, несмотря на то, насколько он был тяжелым. Слишком уж он мне понравился, а его слишком толстая для нормального человека рукоять прекрасно легла в мою ладонь. Скорость моя, разумеется, резко просела. Я буквально вяз даже в самой твердой земле. Но с каждым взмахом где-то 30-тонного молота, пытающиеся преградить мне путь, имперцы разлетались, как бумажные фигурки, сдутые ветром. Собрав выживших из отряда, которых теперь было всего 22, и воспользовавшись замешательством армии, вызванным гибелью командующего, я двинулся в обратный путь через ряды оцепления. Ориентируясь по аурам, я нашел троих из своего отряда, отставших во время прорыва к штабу, но умудрившихся выжить до сих пор благодаря упорству либо удаче. Один из них даже продолжал сражаться, а вот двое других просто лежали лицом в землю, находясь на грани смерти. Их мы забрали, однако в процессе прорыва потеряли еще одного бойца, погибшего из-за выпущенной нам вслед кем-то из генералов огненной стрелы. Итого 24 выживших из 33, почти треть. Довольно жуткие потери, на самом деле. К сожалению, это было неизбежно. А если бы я остался еще хотя бы на минуту-полторы и попытался убить еще и кого-то из генералов, их уже изможденных и израненных, скорее всего, уже начали бы добивать. Так что успел я все сделать очень вовремя. После того, как мы объединились с магами и теми новичками, что наблюдали за боем из укрытия, двинулись обратно, даже не оглядываясь. Задача была выполнена, и теперь оставалось дождаться сообщения из королевского дворца. К сожалению, что там будет, похвалы или обвинения, я не мог даже предположить. Уровень, на котором в политику играл Кримзон, был для меня недостижим. Вот только довольно скоро выяснилось, что даже настолько высокая моя оценка короля оказалась недостаточной, потому что всего через сутки после сражения с армией империи его величество явился в мой особняк лично. Глава 13. Ваше величество, встав с земли и отложив гантель, я вежливо кивнул Кримзону. Чем обязан? О его появлении мне никто не сообщил, даже Шиита сейчас, смущенный и растерянный, шел следом за небольшой свитой короля, бросая на меня виноватые взгляды. Добрый день, Тим. Приятно видеть, что ты не прекращаешь стремиться к большей силе даже в столь сложный для страны момент. Спасибо за комплимент. Не скажу, что его появление как-то выбило меня из колеи. Однако вопрос, что Кримзон тут забыл, меня интересовал очень и очень сильно. Тем не менее, переспрашивать я не собирался, так что, поблагодарив короля за его слова, просто замолчал, дожидаясь какой-то новой информации. После десятка секунд тишины Кримзон задорно усмехнулся. «Не думал, что ты встретишь меня так холодно. Впрочем, в этом есть и моя вина, понимаю. Заявился без предупреждения, когда ты еще не полностью восстановился после ожесточенного боя, прервал тренировку. Довольно сложно после такого проявить искреннее радушие». Он замолчал, видимо ожидая, что я начну извиняться и, возможно, приглашу его в дом. Но я не собирался делать ни того, ни другого. Не потому, что я хотел показать свое фи. Я просто не собирался сдавать позиций. Неучтивость, неуважение, пренебрежительное отношение к королевской персоне, тем более когда эта королевская персона была такого уровня, наверняка карались очень строго. Но куда хуже было показать слабину. Может быть, сейчас это бы и ни на что не повлияло. Но, сделав один раз, в следующий раз это чисто ментально будет куда проще. Это как с тренировками. Если сказал себе, что будешь заниматься каждый день, значит занимайся каждый день. Пропустишь хотя бы раз, и потом будет в три раза сложнее снова ходить регулярно. А штука была в том, что, хотя в открытом бою Кримзон, возможно, был слабее меня, в мастерстве интриг, словесных баталий и политических игр он находился на недосягаемой для меня высоте. Я здраво оценивал свои силы и признавал это без какого-либо смущения. Сейчас он, даже если бы я прогнулся, возможно, никак бы этим не воспользовался. Но никто не гарантировал, что в следующий раз, когда я по инерции совершу ту же ошибку, он не вцепится в нее смертельной хваткой. И тогда останется либо пускать в ход кулаки, чего мне бы очень не хотелось, по крайней мере пока что, либо терпеть тот вихрь, что подхватит меня и начнет мотать как фантик от шоколадки. А хуже всего было то, что я даже предположить и представить не мог, как, в какой момент и с какими целями Кримзон пустит в ход свои навыки, отточенные за 30 с лишним лет правления. А потому, хотя это и выглядело очень грубо, мне оставалось просто стоять и сверлить короля взглядом. По крайней мере, как одного из столпов, меня бы вряд ли всерьез обвинили в настолько незначительном, на самом-то деле, проступке. Поставший чуть шире улыбки Кримзона и сощурившимся глазам я увидел, что он прекрасно понял эти мои мысли. Впрочем, это вряд ли было возможно как-то скрыть, по крайней мере я не знал таких приемов. Однако, действительно, на этот раз он приехал не ссориться. Хорошо, хорошо, Тим, я понял. Приношу свои извинения за то, что побеспокоил, я просто волновался за здоровье своего нового столпа. Мне доложили, что тебя довольно сильно ранили. И заодно, раз уж я приехал, хотел сообщить, что мы наконец-то нашли для тебя пост, полностью соответствующий твоим выдающимся способностям. Я весь внимание. Король сделал шаг в бок, показывая рукой на одного из своей небольшой свиты. Пожилой мужчина, скорее даже старик, полностью седой и весь в глубоких морщинах, имел, тем не менее, идеальную военную выправку, и был облачен в мощные доспехи. А еще он был одаренным восьмой ступени. Познакомься, Тим, это Файбс Зинриал, третий столб Залы. До сих пор он занимал пост главы обороны крепости Тигриный Клык на границе с Шейранг. Но теперь я передаю этот пост тебе. Уверен, никто из моих людей не справится с этой задачей лучше. А Файкс возглавит оборону от вторжения Империи? Да, я не могу не восхищаться той операцией, что ты провел, имея в своем распоряжении всего 50 человек. Ворвался в 20-тысячное войско врага и довел до полусмерти главнокомандующего. Я нахмурился. Он не умер? Согласно данным моей разведки, нет. Однако его травмы настолько тяжелы, что он как минимум еще дней 5 не сможет вернуться в строй. Из-за этого продвижение войска по территории моей страны было приостановлено, и в этом полностью твоя заслуга. Тем не менее, это войско было лишь передовыми частями имперской армии. В их задачи входило продвинуться как можно дальше по нашим землям и окопаться, создав опорный пункт для дальнейшего, уже полномасштабного, вторжения. Благодаря тебе им, вероятно, не удалось пройти и трети того расстояния, на которое рассчитывали их стратеги. Но, как бы ты ни был силен, с 50, или вернее уже с 40 одаренными противостоять десяткам, а возможно и сотням тысяч имперцев, к сожалению, невозможно. К тому же у тебя, насколько я знаю, нет опыта ведения затяжных боевых действий. Так что Файкс займет тут оборону во главе войска, которое мы сейчас спешно собираем со всей Залы. А тебе я поручаю занять его позицию стража Тигриного Клыка, теперь второй по значимости, после этого региона, пограничной зоны. Как раз успеешь восстановиться после ранения. Я понял. Как можно быстрее соберу своих людей и мы выдвинемся. Замечательно. И да, я хочу, чтобы ты понимал, твои земли останутся твоими, никто не собирается их у тебя отбирать. После того, как мы отразим атаку Полемской империи, ты сможешь спокойно вернуться сюда. Файкс постарается, чтобы тут все осталось ровно в том же виде, в каком оно есть сейчас. Да, Файкс, так точно, ваше величество, безэмоционально кивнул старик, глядя даже не на меня, а просто куда-то в пространство. Спасибо, ваше величество. Если так, то я пойду, отдам все необходимые приказы, ситуация не терпит отлагательств. Рад слышать, что ты это понимаешь. Мои люди дождутся вас и помогут не сбиться с пути по дороге к Тигриному Клыку. И снова благодарю. До свидания, ваше величество. Успехов на новом посту, Тим. Широкими шагами я двинулся к дому, не оглядываясь на Кримзона и его свиту. Шиита поспешил следом. Тим, что мы будем делать? Следовать приказу. Передай всем, чтобы собирались и были готовы выступить через 2 часа. Те новобранцы, что еще захотят последовать за мной, пусть тоже собираются. И мы просто оставим это место после того, что ты тут сделал. Пока что у нас нет выбора, покачал я головой. И это было чистой правдой. Слова Кримзона на первый взгляд могли показаться максимально рациональными. Да что там, они и были рациональными. Действительно, с крошечным отрядом, без какого-либо опыта, мне было бы совершенно невозможно удержать этот регион. Но армию можно было выдать не Файксу, а мне. Тут по сути не было никакой разницы, а отсутствие опыта ведения масштабной войны легко компенсировалось грамотным стратегом в советниках. Я ведь и не должен был уметь и делать все сам, тем более что моей главной силой был я сам, и отсиживаться в штабе я в любом случае не собирался. Так что цель этой рокировки могла быть лишь одна – не позволить мне слишком быстро развиться. Я уже убил, ну или почти убил, главнокомандующего имперцев на 8-й ступени силы, располагая мизерным, по сравнению с армией врага, отрядом. Если бы я и дальше оставался здесь, если бы мне были предоставлены полноценная армия и опытный стратег, которые могли бы прикрывать и поддерживать мои безумные авантюры, то существовал немаленький шанс, что вскоре я стал бы не просто неизвестным чужаком, а национальным героем. И на самом деле я бы всячески этому способствовал. Не потому, что хотел устроить государственный переворот или так жаждал общественных любви и внимания. Я хотел создать собственную фракцию, и для того, чтобы люди захотели ко мне присоединиться, мне критически нужна была такая вещь, как слава. Однако Кримзон не мог позволить, чтобы в его стране народ превозносил и боготворил кого-то кроме него. Даже если я сам был против переворотов, обязательно нашлись бы персонажи, которые увидели бы в таком изменении ослабление позиций самого короля, а там и до государственного раскола недалеко. В конце концов, тирания не может оставаться стабильной без тирана. Не знаю, кем был этот Файкс, насколько он был предан королю, какие мотивы имел сам. Но одно было ясно точно. Кримзан был уверен в том, что этот старик не станет мутить воду. В моем случае такой уверенности у короля даже близко не было, и вполне заслуженно. Так что, как я и предполагал, меня решили турнуть с фронта и отправить на границу с Шейранг. Это не стало для меня новостью. Неожиданностью, спутавшей все планы, стало личное появление Кримзона. Похоже, как бы я ни хитрил, этот человек видел все мои потуги насквозь. Потому что я действительно собирался сыграть в дурачка. Я понимал, что король не сможет игнорировать вторжение и в любом случае сразу же пошлет на фронт все свободные войска. И даже если бы мне из столицы пришел бы приказ о новом назначении, я хотел дождаться их появления, всячески оттягивая момент переезда. Можно было придумать десяток разных причин, почему сбор и передислокация затягивалась. Тем более, что столица находилась почти за 1000 километров от нас. А когда прибыли бы войска подкрепления, я бы случайно возглавил их и атаковал имперцев еще раз. Победа в такой момент стала бы уже не просто небольшим успехом, а настоящим триумфом, и даже Кримзону уже было бы невозможно просто отослать меня в какую-то жопу. Однако король в очередной раз оказался умнее и хитрее меня. Явившись лично, он уничтожил любую возможность проигнорировать новое назначение. Если бы я попытался тянуть даже после такого, то меня вполне могли обвинить уже не просто в неуважении, а в неподчинении приказам, а то и измене. И тогда Кримзон бы не посмотрел на мой титул столпа, на меня объявили бы охоту во всей Изолле. Да, одаренный 8-й ступени был невероятно привлекательным приобретением для любой страны, но одаренный 8-й ступени, своевольничающий и не поддающийся контролю внутри страны, эта штука куда хуже, чем такой же одаренный в рядах вражеской армии. И так как пока что я хотел поддерживать с Кримзоном как минимум нейтральные отношения, пока что оставалось только терпеть. Если он ждал, что я начну психовать, требовать, чтобы меня оставили, возможно, нести какую-нибудь чушь про несправедливость, не дождется. Я отправлюсь в этот тигриный клык и буду просто ждать, параллельно наращивая свою силу и силу своих подчиненных всеми доступными способами. Рано или поздно вторжение империи дойдет до того уровня, когда одного столпа просто перестанет хватать. И я был так в этом уверен, потому что знал то, чего не знал даже король. Одну из главных причин наступления полемских войск, без разрешения которой имперцы будут продолжать приходить, пока самому полему это не надоест и он не приструнит своего сыночка. Крепость Тигриный Клык была главной и, по сути, единственной точкой, в которой Зала напрямую контактировала со своим самым беспокойным соседом, королевством Шейранг. С королевством трех праведных у Залы был очень старый и крепкий договор о ненападении. Насколько я понял, именно три праведных помогли организовать государственный переворот 50 лет назад. К тому же богиня Зала, покровительница королевского клана, была хорошей подругой трех богов-покровителей соседа, тех самых праведных, в честь которых и была названа страна. В результате свою самую длинную сухопутную границу Зала могла почти не оборонять. Там гарнизоны были скорее для вида, и назначение на границу с тремя праведными считалось для военных чем-то вроде курорта. С Шейранг ситуация была ровно противоположной. Эта страна и бог Шейранг были сторонниками предыдущей королевской династии и ее бога. И после того, как клан Зала захватил власть в стране, Шейранг объявил захватчикам войну, по сути не останавливавшуюся ни разу за все эти 50 лет. Граница с Шейранг была далеко не такой длинной, как граница с тремя праведными, всего около 400 километров. Однако от этого легче не становилось, из-за того, что Шейранг и прошлое правительство Залы были большими друзьями, как и их боги. Граница между двумя странами проходила не по горам или рекам, что было бы логично. Почти все 400 километров границы проходили через обширную равнину, называемую полями Израка. Два королевства много лет назад решили просто разделить ее между собой поровну. После того, как отец Кримзона пришел к власти, выдвигались идеи просто отдать Шейранг эту равнину, сдвинуть границу сильно внутрь страны, но зато воспользоваться окружающими эту равнину горами в качестве естественной защиты. Проблема была в том, что столица Залы была возведена почти прямо у подножия этих самых гор, с другой от полей Израка стороны, но, тем не менее, Шейранг было бы достаточно одной успешной атаки, чтобы перейти через горы и ударить в самое сердце страны. К К тому же поля из ракка были главным сельскохозяйственным и животноводческим регионом страны. Именно здесь выращивалась почти половина всех запасов еды в стране. Отдав их Шейранг, Золла фактически обрекла бы своих граждан на голод, а потому у страны не было иного выбора, кроме как заняться укреплением обороны полей из ракка. И отец Кримзона подошел к этому делу с максимальной самоотдачей. Усилиями десятков тысяч одаренных и сотен тысяч рабочих за несколько лет вдоль всей границы была возведена огромная стена. По длине она уступала земной Великой Китайской почти в 20 раз, но по высоте, прочности укрепления и подготовленности к вторжению уделывала древних китайцев в сухую. Тем не менее, хотя стена из ракка смогла на порядок уменьшить количество вооруженных конфликтов между двумя странами, было довольно очевидно, что против одаренных высоких ступеней никакие стены не были достаточно надежной защитой, если на этих стенах никто не стоял. На протяжении всей стены были возведены 7 городов-гарнизонов. Они должны были оперативно реагировать на появление врага, высылать подкрепления в случае масштабного нападения, а также обеспечивать бесперебойное снабжение всей стены патрулями. Крепость Тигриный Клык была центральным и крупнейшим из гарнизонов, а также единственным, в стенах которого существовало нечто наподобие договора о ненападении. Золла после переворота сосредоточилась на своей внутренней инфраструктуре, ударными темпами развивала собственные производства и практически отказалась от импорта иностранных товаров. Но абсолютно все производить самостоятельно было, к сожалению, невозможно. Для каких-то продуктов в стране негде было достать сырье, другие производились по технологиям, неизвестным отечественным мастерам, а что-то на территории Золлы банально не росло из-за специфики климата. В результате, хотя поток импортных товаров из реки превратился в тонкий ручеек, исчезнуть полностью этому ручейку было не суждено, и хотя большую часть товаров Золла импортировала из союзного королевства трех праведных, кое-что все-таки было можно получить только из Шейранг. Конечно, между двумя странами шла война, но когда война длится безостановочно почти полвека, невозможно поддерживать постоянный накал страстей, и люди неизбежно начинают искать компромиссы. Одним из таких компромиссов стала организация в Тигрином Клыке единственной точки торговли между двумя враждующими странами. Назначение на пост командующего обороны Тигриного Клыка со всей этой информацией звучало очень ответственно и важно. И так и было, вот только мне не нужна была ответственная работа. Мне нужна была перспективная работа, а на этом участке границы на самом деле уже много лет все было очень стабильно. Между Золлой и Шейранг не было крупных военных столкновений уже несколько лет, а система торговли была отлажена и работала как часы. К тому же я был командующим обороны, то есть не мог проводить никаких атакующих операций на территорию Шейранг. Действительно совершенно бесперспективно. И здесь я не собирался идти против системы и пытаться мутить воду. Мне была дана возможность перевести дыхание, в относительно спокойной обстановке разобраться со своими силами и планами, по-настоящему заняться той фракцией, о которой я столько говорил и думал, но от которой пока что было, по сути, одно лишь название. Я не собирался упускать эту возможность. Третий сын Палема вряд ли просто проглотит исчезновение Дьюлы, а значит рано или поздно меня позовут обратно. Потому что даже Кримзон не мог не признать мою силу. А пока, после прибытия в Тигриный Клык, я сосредоточился на себе, и просто ждал, и 3 месяца спустя дождался. Глава 14. Тим, пришел приказ из столицы. В мой кабинет, сооруженный за счет проломанных перекрытий между двумя этажами, влетела Рахира. В ее руках было большой, размером с лист А4, запечатанный восковой печатью конверт. Раньше, чем я думал, судя по донесениям, положение на Западном фронте пока что вполне стабильное. Давай, посмотрим, что там от меня хочет Его Величество. Забрав конверт, я 2 пальцами разломал печать, достал сложенное втрое письмо, развернул. Думаю, подобный размер бумажных листов был стандартным, чтобы не нужно было каждый раз ломать голову над невлезающим на небольшую площадь текстом. Но увидеть написанные прямо посередине широкого листа всего 3 слова «Жду в столице» все равно было забавно. Было бы, если бы не было так подозрительно. Кримзон, конечно, прекрасно понимал, что со мной не было смысла сюсюкать, но даже он вряд ли написал бы всего лишь это, если бы не был очень и очень зол. «Что там?» Я протянул лист Рахире. Девушка, глянув на лаконичное послание Его Величества, нахмурилась. «Тоже думаешь, что ничем хорошим это не пахнет?» «Ага, сослав тебя сюда, король ясно дал понять, что ему не нужны твои амбиции. И теперь такое сообщение он явно не просто о назначении обратно на Западный фронт поговорить хочет. Есть вероятность, что он как-то узнал про Риулу. Рахира вздрогнула. Ты так считаешь? Допускаю. Кримзон далеко не дурак. То, что имперцы так наседают на протяжении всех 3 месяцев, наверняка его насторожило. И он вполне мог провести расследование. Вряд ли у него есть реальные доказательства. Диулу никто кроме меня, тебя и смертников, которых она ест, не видел ни разу с нашего переезда. Но для того, чтобы убедиться, Кримзону и не обязательно иметь неопровержимые улики. Что тогда будет, если он действительно позвал тебя из-за этого? Ничего. Поговорим. Катастрофического ничего не произошло в любом случае. Да и вернуть уже ничего не получится. Кого возьмешь с собой? Скаля, Исму, Аркана, Диксага. Зайф уже закончил свой прорыв? Да, позавчера. Тогда и его тоже. Ну и Руби, разумеется. Больше брать нет смысла. Все равно я не сражаться отправлюсь. Ты останься и подготовь все к отъезду. Либо после моего с Кримзоном разговора нас вернут таки на Западный фронт, либо нам придется валить из Тигриного клыка, уходя от его гнева. В любом случае, манатки должны быть собраны. Поняла, подойдя ко мне, сидящему на мягкой подушке за лично для меня сделанным здоровенным столом, она приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в морщинистую щеку. Будь осторожен. Я не буду осторожен, я буду жив. Это намного лучше. Договорились. Собраться, дождаться, пока соберутся остальные, и выдвинуться в путь, на все ушло меньше 2 часов. Спешить, правда, мы не стали. Каким бы способом Кримзон меня не вызвал, нестись сломя голову ему на поклон я не собирался. Так что двигались быстро, но в своем темпе. И так как вышли уже ближе к вечеру, к ночи успели добраться только до гор, отделяющих поля из Ротка от столицы. Можно было бы продолжить путь и в темноте, но смысла в этом особого не было. Все равно принял бы меня король только завтра с утра. А потому мы разбили небольшой лагерь в уединенной горной долине, развели огонь и занялись приготовлением ужина. Ну, и с Масаскалем занялись. Остальные в нашей компании в готовке были почти полными профанами. Сидя, прислонившись спиной к боку Руби, я оглядел окружавших меня людей. За прошедшие 3 месяца все сильно изменились. Исма благодаря тому, что я, пользуясь своим влиянием, втайне покупал и переправлял в Тигриный клык с Западного фронта полумертвых поглотителей, поднялась до уровня 6-й ступени. И хотя в предстоящей войне все еще не могла оказать какой-то серьезной поддержки, волноваться о ее выживании больше было не нужно. Сколь, маг земли, ставший моей опорой, тоже поднялся на 6-ю ступень после тяжелейших тренировок со мной. Каждодневное применение магии по нескольку часов на пределе возможностей помогло бы кому угодно преодолеть собственные пределы. Зайф, маг, исцеляющий силу, внесший немалый вклад в мою победу над Контарикой, тоже прорвался, уже на 7-ю ступень. Правда, ему для этого не нужны были тренировки, скорее что-то вроде просветления, которое он получил около 1,5 месяца назад и всего позавчера закончил стабилизировать свою энергию. Диксак был одаренным физического типа, пиковой 7-й ступени, одним из сильнейших моих подчиненных. 50-летний профессиональный вояка, весь в шрамах и самодельных татуировках, с вечно всклокоченной черной бородой и столь же хаотичной шевелюрой, которую он, кажется, вообще никогда не мыл. Он решил присоединиться ко мне после того, как услышал о том, как я прорвался сквозь всю армию имперцев и почти убил главнокомандующего. Восхитился этим настолько, что в один прекрасный день заявился прямо ко мне в кабинет и заявил, что либо отправится в следующий бой под моим началом, либо не отправится никогда. Честный и прямой как рельса, он, пожалуй, был одним из самых приятных последствий того боя. Аркан, последний из моей немногочисленной свиты, в числе моих подчиненных был сравнительно новеньким. Присоединился через 2 месяца после того, как я переехал в Тигриный клык. 30-летний парень, белобрысый, улыбчивый и обожающий довольно тупые анекдоты, находящийся на начальной стадии 6-й ступени. В нем не было ничего поразительного, а его магия дальновидения была почти бесполезна в бою. Но вскоре после его появления благодаря Рахире стало известно о его поразительном таланте стратега. Находясь за 100 километров от Западного фронта, он умудрялся предсказывать почти все маневры и все результаты столкновений 2 армий. При этом основываясь исключительно на топографических картах и информации о личностях генералов и командующих с обеих сторон. Да и мне, когда я, впечатленный похвалами Рахиры в адрес парня, пригласил его помочь мне с документами, Аркан невероятно помог. Влет разрешил несколько проблем, над которыми я бился по нескольку недель, и внес кучу действительно дельных предложений по улучшению работы крепости. Существовал шанс, что он был шпионом, засланным Кримзоном, и я об этом шансе никогда не забывал. Но, пока он мне был полезен, пока мои цели, по крайней мере официальные, не расходились с целями короля, и пока я не показывал Аркану то, о чем бы не хотел, чтобы знали в столице, он оставался моим незаменимым советником. А там посмотрим. Однако наибольшие изменения произошли, разумеется, с моей питомицей. Когда я поймал и принудил отправиться со мной в Юлу, Руби была размером с крупного волка. Когда Кримзон сплавил меня в тигриный клык, лисичка, почти не прекращавшая поглощать килограммы и килограммы говядины, баранины и свинины, уже выросла до габаритов средней львицы. С тех пор прошло 95 дней, и теперь уже не Руби сидела у меня на плече, а я без больших проблем мог бы прокатиться на своей питомице. Огромная, почти 5 метров в холке лиса с кроваво-алым, как мне говорили, мехом и четырьмя невероятно пушистыми хвостами, которую я когда-то держал на ладони, как хомячка. Время действительно летит очень быстро, когда оглядываешься в прошлое. Сила Руби тоже стремительно росла, и хотя до уровня 7-й ступени она еще не доросла, пиковой 6-й она точно достигла. Правда, пока что не было и намека на появление ее собственного ядра дара и становление Нейрагу. Но тут я не слишком переживал. Чем позже монстр развивался в Нейрагу, тем сильнее он становился в итоге. Ну и, разумеется, я сам эти 3 месяца тоже не сидел на месте. Полностью впитав остатки энергии монстра Лидгарба и вырастя еще на 0,5 метра, я поднял свою силу до уровня средних стадий 8-й ступени, а возросшие во много раз после трансформации крови выносливости и регенерация были моей страховкой на случай всяких критических ситуаций. Сейчас победа над Асвалем уже была бы вполне возможна и без его поддавков. И хотя я пока что очень сомневался в победе над Ялианой, первым столпом, сражение с ней по крайней мере уже вряд ли походило бы на обычное избиение. Тем более, что теперь у меня было 2 дополнительных козыря. Первый – это молот главнокомандующего авангарда имперской армии. Информация Кримзона оказалась правдивой, и он не погиб даже после того, как я раздробил ему грудную клетку. Но без своего жуткого оружия молотобоец уже не был таким грозным противником. В результате чего 1,5 месяца назад его таки добил диверсионный отряд Залы. А молот действительно был очень опасной штукой. Выкованный, как я узнал, из тела убитого Майгу, он был невероятно прочным. Даже своими когтями я с трудом мог оставить на нем хотя бы неглубокие царапины. И вкупе со своим весом, это было действительно жуткое оружие, способное противостоять абсолютно любым оружию или магии. Вторым же козырем был покрывавший прямо сейчас мое тело доспех. Ну, или почти доспех. Асваль выполнил свое обещание. Хотя и с опозданием почти на 1,5 месяца, но в тигриный клык таки прибыл посыльный с огромным ящиком, а также письмом с поздравлениями к моему назначению столпом и приглашением посетить Лагра при первой возможности. Внутри ящика обнаружилось то, что когда-то было шкурой Лидгарба. Вот только броней это было сложно назвать. Уж не знаю, собирал ли Асваль какие-то сведения, либо же просто настолько удачно угадал. Но по его заказу ремесленники превратили черную как ночь волчью шкуру в набор из 3 элементов. Штанов, чего-то наподобие водолазки и, наконец, длинного, до земли, плаща с высоким воротником. При этом самый смак был в том, что это была не просто одежда. При вливании маны в штаны и водолазку они стягивались и уплотнялись, создавая жесткий каркас брони. А если напитать маной плащ, то он плотно окутывал тело, полы при этом обхватывали ноги, чтобы не мешать движениям, и ощетинивался черной шерстью, едва ли не более прочной, чем моя собственная. И, как и я просил, этот набор мог при желании растягиваться, приспосабливаясь к изменениям моего роста, в разумных пределах, естественно, но до роста примерно в 7 метров, что должно было произойти еще очень нескоро, я мог не беспокоиться. В результате я получал одновременно и довольно стильный комплект повседневной одежды и броню, может быть не такую прочную, как если бы она была металлической, но этого было вполне достаточно, чтобы повысить мою и так не слабую защиту в 2, а то и в 3 раза. Что радовало особенно, Асваль даже запомнил, что непокрытая шкурой грудь была моим слабым местом. Так что в этом доспехе именно на груди формировался самый толстый и прочный слой брони. Сказать, что я был доволен обновой, значит ничего не сказать. А главное, маны на активацию и поддержание брони требовалось совсем немного. Даже не имея собственной маны, мне было вполне достаточно той, что я пожирал из пойманных в тигрином клыке лазутчиков Шейранка и осужденных на смертную казнь преступников. С новыми оружием и броней моя главная забота – отсутствие достойной экипировки – была забыта. И хотя молот был далеко не тем, чем я привык пользоваться, жаловаться я не собирался. Да, я предпочитал драться в рукопашную, но боевые перчатки были слишком редким оружием, да их приходилось бы постоянно переделывать под мои изменяющиеся габариты. К тому же с одной рукой, как бы мне не хотелось это признавать, нормально боксировать было невозможно, а для ударов ногами становилось в разы сложнее поддерживать баланс. В таких условиях не стоило привередничать. Тем более что, в каком-то смысле, молот был просто тяжеленным металлическим кулаком. Для того, кто никогда в жизни не учился обращаться с мечами, копьями или тем более каким-то более специфичным оружием, это был лучший вариант. Единственный минус – Руби, уже привыкшая и даже любившая катать меня на спине, все еще не могла выдержать вес почти 30-тонного молота. Так что ехать верхом, как я в последнее время часто перемещался между гарнизонами стены из Ротка, сейчас было невозможно. «Лорд», — подал голос Аркан, протягивая мне, задумавшемуся, лохань с похлебкой и черпак.